Дорогие друзья, всех приветствую. Сегодня я буду читать для вас очередную лекцию из курса по евразисту. И эта лекция будет посвящена истории евразийского движения. Эта история такого осмысленного евразиста началась в начале прошлого века, если быть точным, в 1921 году. Продолжается она по настоящее время, и я склонен разделять ее на три этапа. Первый этап — классическое евразийство. Началось осмысляться в 1921 году с издания первого сборника того самого кружка, который назывался сборник «Исход к Востоку». И завершилась эта история, как я предлагаю считать, в 1938 году со смертью одного из основателей этого движения Николая Сергеевича Трубецкого, князя Трубецкого. Второй этап связан прежде всего с жизнью и деятельностью Льва Николаевича Гумилева. Началась она в 1967 году, такая творческая деятельность. В 1967 году была издана первая его статья, посвященная этногенезу. И закончился второй этап в 1992 году со смертью этого мыслителя. И третий этап, история неоевразийства, началась в 1985 году, когда евразийцы в рамках патриотической, можно ее назвать так, оппозиции, продолжается она по настоящее время. Не стоит воспринимать эти этапы как 100% преемственные друг другу. Это скорее преемственность идей, преемственность образов. Иногда, особенно между вторым и третьим этапом, отсутствует даже факт знакомства между Львом Николаевичем и деятелями неоевразийства. Однако это не означает, что происходил какой-то идейный разрыв. Наоборот, неоевразийцы подхватили, можно сказать, авангардное знамя там, где оно перестало существовать на предыдущем этапе. Стоит понимать также, что евразийство, идеи, присущие ему, никогда не принадлежали какой-то одной группе. Идеи, которые мы находим в нашем течении, присутствовали и в начале 20 века в нескольких других идейных кругах. Стоит упомянуть здесь национал-большевиков Устрялова, молодоросов Александра Казымбека, а также даже русскую фашистскую партию, которая в большинстве своего существования скорее склонялась к идеям евразийским, чем к фашизму в его итальянском или тем более немецком проявлении. Также и сейчас идеи, которые двигаем мы, Международное евразийское движение «Евразийский союз молодежи», являются достаточно очевидными и популярными. И этот факт не является каким-то удивляющим нас, поскольку евразийская теория, только теория, начала осмысляться в начале прошлого века. Евразийская практика же происходит на протяжении всей истории, даже не России, а степного пространства, Великой Степи, простирающейся от Балтийского моря до Тихого океана. На протяжении всей истории народов этого пространства они занимали одну и ту же территорию и обладали похожими друг на друга признаками. И поэтому мы можем сказать, что евразийская практика происходила постоянно, и движение евразийцев лишь осмысляет его и более тщательно прикладывает к истории нашего государства и строит теории о том, как мы можем, выражаясь языком хайдеггерианства, более аутентично экзистировать. Начнем с термина. Вообще, что такое евразийство, на наш взгляд, на взгляд международного евразийского движения? Евразийство — это идея о шире мировоззрения, согласно которому Россия представляет собой не какое-либо государство, включенное в другую цивилизацию, не какую-либо часть другого большого пространства, а сама является таким большим пространством, полноценной цивилизацией, которая имеет право, а зачастую и обладает своим большим автаркическим экономическим пространством, своей философией, своими политико-экономическими системами, культурой и так далее, независимыми от других цивилизаций. Мы можем сравнить русскую цивилизацию с такими явлениями, как цивилизация индийская, цивилизация китайская, исламский мир, а вернее мир континентального ислама и отдельно мир суфийского, шиитского ислама персов. Перейдем к основному нашему рассматриваемому сегодня вопросу. И начнем мы с первого этапа — Евразийский кружок. Как я уже сказал, это движение возникло в 2021 году с изданием сборника «Исход к Востоку». «Исход к Востоку» издавался как продолжение большой статьи Николая Сергеевича Трубецкого, изданной в 2020 году, назывался она «Европа и человечество», в котором он, следуя славянофильской традиции, критикует западный мир, критикует европейскую цивилизацию за то, что она объявляет себя всеобъемлющей и имеющей единственное право на существование, единственное право на то, чтобы называть себя цивилизацией. Трубецкой с этим в корне не согласен. Он заявляет о том, что кроме европейской цивилизации существует множество племен, множество народов, которые имеют свои собственные системы. Их нельзя называть варварскими, а тем более дикарскими. Они имеют право на существование такими, какие они есть, на свои собственные представления о прогрессе, если они присутствуют. А если не присутствуют, то другие представления о пространстве и о времени. Со сборника «Исход к Востоку» началось это движение. Это движение состояло из русских эмигрантов, эмигрантов-интеллектуалов. Каждый из них был мастаком в своей области. Николай Сергеевич Трубецкой был известнейшим лингвистом, который вместе с Якобсоном создал пражский лингвистический кружок, повлиявший на такие явления, как структурализм и постструктурализм. Также, кроме них, в Евразийском кружке состояли другие талантливые люди, экономисты, политологи, историки, медиевисты, в том числе религиоведы. Каждый со своей стороны писал статьи в эти сборники, и все вместе, каждый в своей области, создавали общую культурно-социальную систему евразийства. Евразийцы в своем движении пытались его пропагандировать, свою собственную систему. В том числе в начале 20-х годов Петр Николаевич Савицкий пытается повлиять на политику Советской России. Его вовлекают в так называемую операцию «Трест», проводившуюся НКВД в начале 20-х годов. Как мы помним, операция «Трест» — это было крупной, успешной, разведывательной советской операцией по выявлению бывших белогвардейцев. В Советской России была создана фальшивая организация, которая заявляла, что их целью является свержение советской системы и построение демократической России. И от имени этой организации в Россию приглашались деятели белой эмиграции, такие как Борис Савенков, в том числе в их сети попал Петр Николаевич Савицкий, однако Петру Николаевичу удалось уйти сухим из воды. Он вернулся, он хоть и побывал в России, но вернулся назад, в Европу, не попав в руки НКВД. Однако этим, можно сказать, евразийское движение было во многом дискредитировано среди белой эмиграции. Их обвиняли в работу на НКВД после этого. И вслед за провалом евразийского, скажем так, участия в советской политике, даже в организации произошел раскол. Была создана газета «Евразия» с явно левыми взглядами на ситуацию в мире. И в связи с политикой газеты «Евразия» от движения несколько, скажем так, основателей откололось, в том числе Николай Сергеевич Трубецкой, который был не согласен с повесткой газеты. Вообще евразийцы интересно относились, очень своеобразно относились для белой эмиграции к социалистической революции. Они не считали это абсолютно плохим дьявольским явлением для России. Они заявляли, что, безусловно, социалистическая марксистская направленность революции является злом для России, является следованием Западу в определенной степени. Однако они говорили о том, что по сравнению с прежним февралистским режимом большевики вернули Россию к ее органической, правильной геополитической линии на противостоянии Западу. То есть версии большевиков противостояния коммунизма и капитализма совпадало с общим геополитическим противостоянием России и Запада. В своих статьях, в том числе Николай Сергеевич Трубецкой, не раз указывал на то, что политика деколонизации, проводимая большевиками в Азии, за исключением своей теоретической идеологической обработки, является правильной для русских антиглобалистской политикой по освобождению народов Востока от западного влияния. Основные идеи первого евразийского кружка – это первый ряд исторических идей, согласно которым Россия является не западной цивилизацией, Россия является отдельной цивилизацией, которая несет в себе наследие империи Чингисхана, то есть очередной евразийской империи. В ее развитии, которое хоть и началось как развитие западной страны, произошел разлом, монгольское нашествие, которое сделало из России, которое сплотило Россию под знаменами Москвы, как Евразийскую империю, отдельный полис многополярного мира. Вторым трагическим моментом, уже трагическим, является церковный раскол, трагедия русского общества, после которого элиты стали радикально обращены к Западу, но народ остался на стороне аутентичной России. С точки зрения евразийцев, Россия, начиная с формирования русского царства под властью московского царя, выступала против романо-германского ига. И Октябрьская революция являлась возвратом к этой линии. С точки зрения геополитической мысли, Петр Николаевич Савицкий высказал идею места развития, согласно которому на цивилизацию, на народы, проживающие на определенной территории, эта территория имеет решающее воздействие. То есть ландшафт, на котором происходит развитие этноса, кардинальным образом влияет на то, какие идеи будет этнос себе носить. Например, горный этнос будет склонен к изоляции, к замкнутости на самом себе, к нейтральности. Горный этнос не может построить свою империю, будет стремиться к нейтралитету, будет стремиться к абсолютной обороне. Прекрасный пример этого – Швейцарская конфедерация, которая с самого своего основания соблюдает политику нейтралитета во всех войнах. Наоборот, степное общество всегда стремится к экспансии. Степное общество стремится к постоянному расширению и выдвигает как своих лидеров людей длинной воли, сильных воинов, которые способны положить жизнь за процветание своего вождя, а еще шире – за процветание своей империи. Здесь мы переходим к политической, чисто политической сфере идей евразийцев, и первая из них – это идея идиократии. Идиократия – это, по Николаю Сергеевичу Трубецкому, система правления, в которой властью обладают люди, верные какой-либо направляющей идее общества. То есть люди, стремящиеся не к материальному доходу, не к каким-либо, можно сказать, собственным званиям, прибыли для себя и так далее. Нет, это люди, которые которым, в принципе, совершенно неинтересно, какое положение с точки зрения уважения общества и так далее они будут занимать, прежде всего, их интересует процветание своей страны, процветание идей, которая стоит за их страной. Идеократическими обществами, частично идеократическими, по Трубецкому является и общество Советской России. Здесь Трубецкой не согласен с тем, что диктатура пролетариата представляет собой интересы пролетарского класса. Он говорит, что большевистская партия следует не интересам пролетарского класса, их представлениям, а особой линии развития русского общества. Однако марксистская идеология является тормозящим элементом, который не способен помочь реализации этого проекта, а наоборот толкает его какие-либо социальные эксперименты, которые вредят направляющей линии. С точки зрения Трубецкого, идеократическим являлось общество и фашистское, однако вложенная в сам фашизм идея этнического национализма также вредит направляющей идее, толкает его на захватнические, евгенические эксперименты и мешает полноценному развитию страны, в которой фашизм пришел к власти. Дальше. Эти идеи. И касательно России, еще следует заметить, что евразийцы как раз-таки указали на тип людей, которые с их точки зрения должны управлять русским обществом. Это опять-таки люди длинной воли, о которых я уже упомянул, говоря о степных людях. Это как раз-таки люди, нацеленные на экспансию, не заинтересованные в своем личном богатстве, которые готовы положить жизнь за царя и шире жизнь за Россию. Вслед за классическими евразийцами их флаг поднял такой деятель, как Лев Николаевич Гумилев, сын поэта Николая Степановича Гумилева и поэтессы Анны Ахматовой. Он родился в период слома прежней системы, рождения новой системы. Он сильно пострадал из-за грехи своих родителей, расстрелянного отца и преследуемой матери. Его самого неоднократно преследовала советская система. Однако это его не сломило, это сделало его сильнее, а где-то и помогло приобрести полезные знакомства. Самого своего ученичества Лев Николаевич проявлял интерес к истории тюркских народов Советского Союза. Марксистско-ленинское понимание истории говорило о них как о племенах отсталых, племенах, которые вредили развитию советского общества, в которых нет, в принципе, ничего интересного и так далее. Лев Николаевич был с этим кардинально не согласен. Уже со студенческой скамьи он открыто высказывался о том, что тюрки сильно повлияли в положительную сторону. Тюрки и монголы, и монголо-татарское иго повлияли в положительную сторону на формирование русского общества. За это его дискредитировали, его маргинализировали, и в том числе советская система его мотала по лагерям. И как раз-таки в политических лагерях Лев Николаевич Гумилев знакомится с Петром Николаевичем Савицким, одним из деятелей Первого Евразийского ордена. Петр Николаевич попал туда после того, как советская армия освободила Прагу от немецко-фашистских войск. В Праге тогда Петр Николаевич жил. И тогда он попал в как раз политические лагеря Советского Союза, где и познакомился с Львом Николаевичем Гумилевым. У них завязалась переписка. Петр Николаевич ему много поведал о своих представлениях, о представлениях своих знакомых, о развитии русской страны. Сам Лев Николаевич Гумилев в старости называл себя последним евразийцем и заявлял о том, что у России Лев Николаевич умер в 92-м году, то есть уже после образования Российской Федерации после развала Советского Союза, и он заявлял, что у России есть только один шанс спастись, и этот шанс будет реализован при условии, что Россия осознает себя как евразийская держава. У Льва Николаевича Гумилева осталось достаточно широкое наследство. В Казахстане существует целый культ Льва Гумилева, в том числе там открыт Национальный университет имени Льва Николаевича Гумилева. У Гумилева есть множество учеников, однако все они специализируются только на истории, не рассматривая евразийство как какую-либо полноценную доктрину, как рассматриваем ее мы. Рассмотрим вклад Льва Николаевича в евразийское мировоззрение. Прежде всего, это, конечно же, вклад в евразийскую историографию. Его многочисленные труды по истории Великой Степи. Древние тюрки, тысячелетия вокруг Каспия – это всего лишь несколько из них. Также стоит вспомнить такие две книги, как «Древняя Русь» и «Великая Степь», посвященная взаимоотношению зарождающейся российской государственности и влиянию тюркских народов на нее. И «Полноценная история России с точки зрения теории этногенеза». Это одна из его поздних работ. Дальше, касательно чистой теории, стоит упомянуть его теорию пассионарности, которая примыкает плавно к теории этногенеза. Согласно этой теории, вообще этногенез — это происхождение, развитие и затухание этноса, то есть его история. Согласно этой теории, этнос изначально существует в состоянии гомеостаза, то есть циклического времени, восполнения народа за счет самого себя без какого-либо стремления к великим деяниям. Однако в рамках этноса может произойти пассионарный скачок, своего рода мутация, благодаря которому в рядах этноса появляются такие люди, как пассионарии. Пассионарии — это люди, которые стремятся дать как можно больше для своего этноса. Это могут быть великие завоеватели, великие политики, великие деятели культуры и так далее. Активные люди, сознающие себя как часть своего этноса. При повышении количества таких людей происходит пассионарный взрыв. Этнос начинает расширять свою сферу влияния, становясь суперэтносом, вбирает в себя окружающие этнические массивы, строит свою империю, строит свою великую культуру. Пассионариев становится все больше, и в конце концов наступает момент, когда пассионариев становится слишком много, они начинают друг другу мешать, происходят междоусобные и гражданские кровавые войны, после чего происходит определенное разочарование, пассионариев считают маргиналами, подавляют их, убивают, и этнос переходит к фазе затухания. На его место приходит новый этнос, новая империя, новая культура и так далее. Лев Николаевич большое влияние уделял теории места развития в своих историографических трудах, в том числе он доказывал радикальное влияние ландшафта на развитие этноса, на его культурный код. И переходим к современности неоевразийства. Изначально оно возникло в конце Советского Союза, в эпоху перестройки, как альтернативный вариант реформации советского общества. Как мы помним, в то время существовало два мейнстримных направления. Первый — это советские консерваторы, которые считали, что в советском обществе все хорошо, что любой кризис считается надуманным, что ничего менять в принципе не надо, и что все плавно идет, и никуда ничего изменять нельзя. И не надо. И второй вариант — это либеральная оппозиция. Реформисты, которые считали, что советское общество зашло в тупик, а значит, надо что-то менять. Как менять? Посмотрите на другую сторону лагеря. Как мы помним, существовал двухполярный мир, в котором один лагерь — это коммунизм, другой — капитализм. И если с коммунизмом не получилось, то надо двигаться в сторону капитализма, говорили эти деятели, в конце концов, именно их деятельность привела к разрушению, к краху советского общества, к поражению в холодной войне, к предательству своей страны, к черной истории 90-х лет и так далее. Патриотическая оппозиция говорила, что она была не согласна ни с теми, ни с другими. Они говорили, что советское общество, да, зашло в тупик, однако переход к доктрине наших врагов не является выходом из этой ситуации. Нам необходимо повернуться к основам русской цивилизации. Нам не надо убирать наше величие, нам не надо отказываться от нашей истории, от нашей культуры в сторону чужих идей. Нам, наоборот, нужно их возродить, перестроить великую Россию как евразийскую цивилизацию. Это движение тогда не имело много сторонников, поэтому прошло достаточно незамеченным. Советский Союз развалился, и так евразийцы перешли в лагерь так называемой патриотической оппозиции, то есть сторонников величия России вопреки мейнстримному либерализму. Евразийцы взяли на вооружение не только идеи классического евразийства, но и восприняли развитие мысли западного общества за все время его существования с 20-х годов прошлого века до настоящего времени, а именно евразийцы обратились к традиционализму Рене Генона и Юлиуса Эвеле, к движению консервативной революции Шпенглера, братьев Юнгеров и прочих деятелей, к новым левым, к критике капитализма, к критике либеральной демократии и к идеям новых правых, которые уже со своей стороны критиковали западное общество. Таким образом, в эпоху подавления патриотической оппозиции неоевразийцы под руководством Александра Гейлича Дугина накапливали интеллектуальный багаж, становились, можно сказать, все лучше, все умнее. Наконец, когда в России с 2000 года пришли к власти здравые силы, евразийцы стали готовы выступить как интеллектуальный авангард возрождающейся России. К этому мы шли, к этому мы и идем. Итак, коснемся же преобразования идей классических евразийцев в период неоевразийства. В истории сформировался готовый окончательный взгляд на развитие русской цивилизации. Начиная с Киевской Руси, которая являлась, в принципе, страной, близкой к остальной Европе и воспринимаемой скорее как определенный мифический этап русской культуры, миф о Киевской Руси возник скорее даже в миф о Киевской Руси как едином образовании возник в ордынский период, когда Русь находилась под властью Орды. Русские, в том числе народ и князья, вспоминали о прошлом, как о Золотом веке, когда все было хорошо, Русь была сильной, единой и самостоятельной, и это давало русским силы для того, чтобы в будущем возродиться. После падения Киевской Руси от татаро-монгольского нашествия Русь разделилась на находящуюся под властью Орды и находящуюся под властью Запада. Русь, находящаяся под властью Орды, сохранила за собой политическую и культурную независимость. Русь же, оказавшаяся под властью Запада, постепенно начала ассимилироваться в католицизм, в западную культуру и так далее. Потому в будущем именно Русь, находящаяся под властью Орды, смогла выстоять и сформировать отдельную русскую цивилизацию. Русь же, находящаяся под властью Запада, приняла для себя западные идеи, придала основные русские концепции и потому до сих пор является, мы видим это на примере современного украинского государства, своеобразной, скажем так, платформой для Запада для формирования антироссии. Именно Ордынская Русь, из Ордынской Руси вышла Москва, сформировавшая в конце концов царство российское. Переломным моментом, как я уже упомянул, являлся религиозный раскол, когда элита, сначала религиозный раскол, а потом и реформы Петра Первого, с ними элита повернулась в сторону Запада, в сторону модернизации и европеизации. Народ же остался подлинно русским народом со своим цивилизационным мифом, со своими оставшимися русскими традициями. Это положило начало формированию русского архиомодерна как шизофренического общества, в котором тенденции к модернизации элиты происходят одновременно с сохранностью традиций в народе. Это положение дел осталось и в Советском Союзе, когда русским традициям стала противостоять уже марксистская идеология. И, в конце концов, именно такое половинчатое состояние привело к трагедии 90-х годов нашего смутного времени. Сейчас мы говорим, что выхода из данной ситуации может быть два. Первый вариант – это полноценное возрождение евразийской России, отказ от западничества во всех областях русского общества, формирование собственного, иногда формирование, а иногда просто воспоминания собственных идей, собственной культуры, собственной философии, собственной политики и так далее. Альтернатива этому только одна – это смерть российского государства. К этому, в принципе, уже сейчас абсолютно откровенно стремятся российские западники, которые говорят, что российская цивилизация является цивилизацией варварской, агрессивной, а потому должна быть, скажем так, дерусифицировано. Вспомним их флаг, с которого они убрали красный цвет. Получается некая белая тряпка с синей полоской, которой могут махать разве что окончательные либералы, у которых нет родины, и так далее. То есть их программа — это русская смерть, наша программа — это русская жизнь и русское величие. В области геополитики мы вобрали в себя все самое лучшее из западной геополитической школы и цивилизационного анализа. В геополитике мы считаем, что евразийская цивилизация является центром континентального блока держав, которые стремятся к многополярному миру и выступают в этом стремлении против атлантизма. Атлантистами мы называем преемников и окончательных наследников романо-германской цивилизации. То есть это бывшие романо-германцы, которые окончательно осознали свои цели. Их цель — это порабощение всего остального человечества, уничтожение всех остальных культур, построение вместо этого либеральных обществ, подчиненных Соединенным Штатам Америки и так далее. Евразийская цивилизация стремится создать альянс всех остальных цивилизаций, цивилизации индусской, китайской, латиноамериканской и африканской. Их целью является разрушение либерального лагеря и построение на их месте также полноценных цивилизаций. Не порабощение, не уничтожение, а приведение к нормальности, к приведению к многополярному миру, в котором каждый будет иметь право на свою культуру. В области политики евразийцы объединили все теории Льва Николаевича Гумилева и старых евразийцев вместе с критикой западной цивилизации изнутри, как с правой, так и с левой стороны, в четвертую политическую теорию. Эта теория выступает против всех идеологий модерна, а именно против либерализма, против интернационального марксистского социализма и против оголтелого национализма фашистов. Четвертая политическая теория выступает за государство имперского типа, в котором есть место для всех народов, есть место для всех сословий, есть место для всех культур. Это государство цветущей сложности, отрицающее унификацию, отрицающее превращение личности в индивида, как это происходит в либеральном лагере. Империя не подавляет свободу. Империя выступает за свободу мужчины быть мужчиной, женщины быть женщиной, русскому быть русским, нерусскому быть нерусским и так далее. Империя ничего не запрещает. Империя только поощряет здоровые тенденции своих подданных. Итак, евразийство сегодня – это проект, который может и должен быть реализован для спасения России в столь сложный этап. Этап, обращаясь к языку наших исламских товарищей, большого и малого джихада. Большой джихад – это война многополярного мира против либерального лагеря, которая сейчас в том числе ведется на Украине. Малый джихад – это борьба внутри самого российского общества здравых сил против либерального полуподполья, против пятой и шестой колонн, которые до сих пор занимают место в России и должны быть изгнаны, чтобы Россия восторжествовала. Итак, евразийство – это органичная философия и мировоззрение России и путь к преодолению русского археомодерна в сторону русской идентичности. Всем спасибо. Есть у кого вопросы? Заявление, может быть. У меня вопрос по поводу атлантизма и романо-германской системы. Вот вы видите, атлантизм – это как предел континентальной Европы и дальше, соответственно, те страны, которые и вообще не воспринимаются как те страны, которые находятся в изоляции, то есть за морями. А что делать тогда с вот, континентальной Европой? Или все-таки это, в вашем понимании, одно и то же? Нет, я думаю, что здесь происходило на протяжении европейской истории определенного рода диалектика, то есть, опять-таки, противостояние под романизмом в романо-германском, скажем так, дуализме, понимается власть Папы Римского. То есть католическая идея о том, что только под властью Папы Римского, скажем так, существует нормативное христианство, что Папа Римский является абсолютным наместником Христа на земле, что противоречит, можно сказать, конфедеративной системе православия, в которой существует множество патриархов. То есть в романо-германском дуализме как раз-таки романистский полюс – это стремление Папы Римского к контролю над всеми христианами, к тоталитарному, можно сказать, контролю. Германство здесь понимается как стремление Европы на восток, Draufnach-Ost немецкое, то есть стремление к подавлению всех народов. И вот эти два полюса в идеях атлантизма на него радикальным образом повлияли, то есть как мессианскую идею о том, что Европа должна властвовать над всем человечеством. Континентальная Европа здесь, конечно, она тоже часто сопротивлялась всем этим идеям. Вспомним восстание немецкого императора против Папы Римского за право царя против такой криптожреческой корпорации. Также существовали своеобразные движения за идентичность в европейских государствах. Однако в ходе диалектики как раз внутри европейской идеи континентальной Европы, которая могла бы быть согласна с многополярным миром, они проиграли атлантизму. Сейчас Европа находится в рабском положении относительно Соединенных Штатов Америки, вплоть до того, что она поддерживает заведомо неведомые, невыгодные для себя проекты только по указу Соединенных Штатов. Подавление это происходило давно. Одно из последних таких ярких событий – это кризис, насколько я помню, 1968 года, когда американцы свергли Шарля де Голля во Франции. То есть Шарль де Голль, как мы помним, вывел страну из НАТО, стремился к дружбе с Советским Союзом, такой прагматической дружбе, не присоединение к советскому блоку, но самостоятельная сильная Франция. Американцы были с этим не согласны, свергли де Голля в рамках атлантизма. Сейчас Европа — это просто придаток к Америке. То есть американцы говорят бомбить Ливию. Они бомбят Ливию, несмотря на то, что это вызывает миграционный кризис. То есть, если будет влияние атлантизма на континентальную Европу ослабляться, то гипотетически можно допускать, что континентальная Европа будет союзником Конечно, там же существуют здравые силы. И существует такая такое отделение евразийского движения в Италии под руководством Клаудио Мути. Своеобразные тенденции положительные проявляет Венгрия в настоящее время и так далее. Там есть здравые силы, которые могли бы сопротивляться, но это требует, с одной стороны, ослабления хватки атлантизма, с другой стороны, можно сказать, восстание самих европейских народов против ига, нависшего над ними. Может быть, для этого потребуется внешняя поддержка. Может быть. Если они сами как бы не смогут это сделать. И политические силы в данном случае могут выступать новые левые, новые правые, да? То есть, да. Из новых левых, вот с новыми левыми, с одной стороны, стоит быть осторожными, так как их проекты, в принципе, вполне могут уживаться с атлантическим видением. Но они могут быть абсолютно полезны. С одной стороны, они могут быть полезны. У них есть действительно здравые идеи, например, ну, как раз с критикой западной системы. Общество спектакля Ги Дебора, которое описывает, как Запад на начальном этапе еще бессознательном подавляет волю человека к восстанию против системы и так далее. С другой стороны, союз с новыми левыми может быть чисто прагматическим. То есть, если, допустим, новые левые будут подрывать стабильность Соединенных Штатов Америки, то для нас это будет, конечно, хорошо. Да. Дугин призвал поддержать БЛМ, Дугин призывал поддержать либертарианцев, Дугин призывал поддержать неореакцию в США, чтобы США были изнутри разрушены. Это, можно сказать, обратный ход, симметричный посланию Ленина в свое время в Россию. Но если Ленин он был в достаточной мере прагматиком, чтобы потом геополитически обыграть своих немецких, можно сказать, нанимателей, то здесь мы уже на историческом опыте можем проконтролировать так, чтобы восстание новых левых на Западе привело к тому эффекту, который нам нужен, а не к противоположному. А новые правые? Новые правые — это уже силы абсолютно здравые. Даже вот само их название, что интересно, это же не само название. Новые правые всегда заявляли о том, что они не являются ни левыми, ни правыми. Они как раз представляют собой силу, восстающую против модерна, а потому не могут быть ни левыми, ни правыми, так как и те, и другие сейчас представляют модерн. Их просто так окрестили, они это название себе взяли, потому что оно очень популярно. Но они, в принципе, выступают как раз-таки за Европу, которая может быть нашим союзником. То есть конфедерация традиционных, обращенных на себя обществ. Ну, вспоминается эта диаграмма, когда Александр показывал как раз в одной из лекций Подкову, где, значит, левый, новый правый, по идее, они уже настолько эволюционировали, что, по идее, они вот уже соприкасались со своих идей. Да, что интересно, я вот только для себя вчера открыл, почему-то мне пришла в голову вечером идея о том, мне стало интересно, что думает по поводу конфликта войны на Украине Ноам Хомский. Если вы не знаете, кто это такой, это авангардный деятель, мелькающий в американской общественности еще 60-х, тогда он выступал за гражданские права, заявлял о себе как о анархосиндикалисте, очень влиятельный деятель лингвистики современной, опять-таки вспомним про лингвистику Николая Сергеевича Трубецкого и так далее. И мне стало интересно, что он думает по поводу конфликта на Украине. Он высказывал мысли совершенно, скажем так, соответствующие четвертой политической теории и многополярному миру. То есть о том, что конфликт на Украине спровоцирован исключительно Западом, о том, что Россия ведет на Украине гуманную войну, и что если бы Россия была заинтересована в уничтожении Украины, она бы уничтожала Украину. А Россия сейчас ведет фактически войну на освобождение. Вот меня очень порадовало, что действительно вот влиятельные деятели новых левых есть, в том числе сейчас, когда, казалось бы, движение уже почти полностью вошло в истеблишмент, есть новые левые, обладающие честностью, сказать, что до сих пор как бы неолиберализм остается неолиберализмом и не является союзником новых левых критикующих. неолиберализм. Вот это меня порадовало. То есть новые левые до сих пор фрагментально являются чисто движением за многополярный мир.